Яна Адалова. Подземные жители и чудо-птица. Читает Марина Даринова. Глава первая. Пещера. Эта история началась ранним августовским утром. Экскурсовод Лиля неспешно собиралась на работу. Сегодня ей предстояло провести экскурсию для детей младших классов в удивительную и загадочную пещеру Шульган-Таш, расположенную в одноименном заповеднике. Покинув свой номер в деревянном домике посреди заповедника, Лиля вышла на улицу. Солнце уже поднималось из-за гор, небо было ясное. В траве блестела утренняя роса. Палаточный лагерь, который располагался неподалеку, еще спал. Лиля направилась к проходной, чтобы предупредить сторожа о скором приезде детей из города. Затем решила прогуляться по утреннему лесу, который тянулся до самого входа в пещеру. Дорога была не слишком дальней. В утреннем лесу пели птицы. Белки приветствовали ее своим цоканьем, вековые липы мягко шелестели листвой над ее головой. «Эх, какая же у меня удивительная работа!» — подумала она. Дойдя до пропускного пункта, Лили присела на лавочку в ожидании своих юных экскурсантов. Солнце взошло, и воздух наполнился теплом. Вскоре начали подходить и другие люди, находящиеся в заповеднике, и ждать открытия пещеры. Тут были и местные туристы, путешествующие по России, и гости из зарубежья. Ее внимание привлекла пожилая пара из Китая. А так как Лиля неплохо знала языки, она умиленно наблюдала, как пожилой Вейш с супругой Мин на ломаном русском пытались расспросить экскурсовода о пещере и правилах ее посещения. Лиля обернулась и увидела небольшую группу детей, лет 10, и их классного руководителя. «А вот и ваш экскурсовод», — сказала учитель. «Да, ребята, меня зовут Лилия. Я проведу вас в эту пещеру. Все вам покажу и расскажу о ней. Итак, берем в руки фонарики и достаем и надеваем теплые вещи. Температура внутри совсем не жаркая, около 0 градусов, и там очень сыро». Долгожданная экскурсия началась. Дети и взрослые вошли в огромный по размерам холодный и темный зал, в котором с потолка местами капала вода. Лилия взяла небольшой микрофон, закрепленный у нее на поясе, и начала свой рассказ о пещере. Дети светили фонариками во все стороны и периодически разбредались, чтобы прикоснуться рукой к холодной стене. Кое-где виднелись наскальные рисунки, у которых толпились люди. «Ребята, давайте поднимемся вон по той железной лестнице, я покажу вам верхние залы и расскажу о них», — сказала Лиля и направилась к лестнице. Вейш и Мин в это время уже стояли наверху и разглядывали своды пещеры. Они хоть и понимали русскую речь, но предпочли самостоятельно передвигаться, освещая фонариками себе дорогу. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила Лиля пожилую пару на китайском языке. «О, большое спасибо!» — промолвила Мин. «Так приятно слышать родную речь вдали от дома!» «Если хотите, то мы можем с вами потом пообщаться и выпить чаю, когда я отведу детей обратно». «Да, непременно, это было бы чудесно!» — сказал Вейш. Дети тем временем не спешили подниматься. Они разглядывали стены, хотя Лили уже была наверху и звала их. Только Алан, оставив своих одноклассников, уже почти дошел до конца лестницы. Внизу было достаточно много людей и других экскурсоводов. «Ребята, поторопитесь, у нас не так много времени сегодня», — посмотрев вниз, снова сказала Лиля. Внезапно с потолка пещеры посыпались мелкие камни. «Ребята, идите сюда!» — еще громче повторила Лиля. Лестница вдруг покачнулась. Лиля схватила за руку Алана, почти дошедшего до верхней ступеньки. «Ты в порядке?» — спросила она. «Да, мне кажется, я поскользнулся и чуть не упал», — сказал Алан. «Тогда иди вот к тем людям». Лиля показала в сторону пожилой пары, стоявшей уже в верхнем зале. «А я спущусь к остальным и помогу им подняться, чтобы они тоже не поскользнулись на мокрой лестнице». Как только Лиля произнесла эти слова, своды пещеры затряслись, с потолка посыпались камни покрупнее, и внизу началась паника. Все люди, находящиеся в нижнем зале, бросились в сторону выхода, запинаясь и поскальзываясь на мокрых камнях. Фонарики выпадали у них из рук. «Землетрясение!» — слышались крики убегающих. Вейш подскочил к Лиле и оттолкнул ее от лестницы, на которую она почти ступила, чтобы спускаться вниз. Лестница скрипела, по ней уже молотил град из камней, опоры снизу начали сгибаться. «Сюда, сюда!» — кричал Алан, стоявший рядом с Мин. «Тут не падают камни!» Вейши и Лили отскочили в середину верхнего зала, взглядом провожая уже выбегающих из пещеры людей. Послышался скрежет, и камни посыпались еще сильнее, своды пещеры будто бы трещали по швам. «Что же это такое?» — дрожащим голосом произнес Алан. Внезапно что-то громыхнуло, свет исчез, и убегающие люди совсем пропали из виду.